Здание администрации всегда выглядит как здание администрации. Как бы его ни проектировали и в каком бы веке это ни происходило, вы безошибочно вычислите здание администрации, потому что оно будет похоже на скучную коробку с документами, даже если стены у него зеленые и прозрачные, как у этого, словно вылитого из бутылочного стекла. Маруся поднялась по ступенькам и вошла в холл. Солнечный свет, проникая сквозь зеленые стены, окрашивал все в зеленый цвет, поэтому казалось, что здание набито зелеными человечками. Маруся вспомнила про городскую обсерваторию, которую заметила на въезде. Видимо, эта обсерватория все-таки была летающей тарелкой, что бы там Илья ни говорил. Один из зеленых человечков отделился от общей толпы и подошел к Марусе. «Вы, Гумилева?» «Я?» «Да, Марусю уже ждали. Значит, где-то в саду был спрятан сканер, который успел считать информацию с ее жетона и передать сюда. Меня зовут Соня. Я руководитель летнего лагеря». Бывают такие девушки, которых все называют милыми. Обычно ими гордятся бабушки, в них влюбляются поэты, котята и домашние растения. У них такие правильные черты лица, что, в общем-то, смертельно скучно. Зато они всегда удачно получаются на фотографиях. Ну и еще они все время улыбаются. И голос у них такой тихий и приятный, что рядом с ними чувствуешь себя чересчур язвительной и несовершенной. И от этого тоже улыбаешься им в ответ как-то вымученно и немножко фальшиво. «Сейчас мы пройдем в мой кабинет и зарегистрируем тебя в школьной базе, хорошо?» «Хорошо». Соня расплылась в улыбке. «Твою машину уже эвакуировали. В случае необходимости ты сможешь найти ее на парковке. А на карте школы парковка обозначена буквой «П». Посмотри в коммуникаторе». Маруся достала коммуникатор, на котором уже мерцала надпись о принятом файле. «Я прислала тебе ее сразу, как ты пришла». «О, спасибо». «Красным крестиком отмечен твой дом». «Дом?» «Дом рассчитан на 8 человек, 4 на первом этаже и 4 на втором». Никогда раньше Маруся не жила в одном доме с чужими людьми. Каждый этаж разделен на 2 сектора. В каждом секторе, соответственно, проживает 2 человека. Что, в одной комнате? Нет, каждый сектор состоит из 3 комнат. 2 спальни и 1 гостиная. А на первом этаже есть еще большая общая гостиная, кухня и спортивный зал. Кухня? Дело в том, что школьная столовая работает до 7 вечера. Кухня на случай, если тебе захочется перекусить ночью. Еще как захочется. Соня рассмеялась. Они поднялись на 2 этаж. Пешком. Похоже, лифтов в этом здании не было. И теперь шли по длинному и удивительно узкому коридору. Внутренние стены были сделаны из того же прозрачного зеленого материала. Так что было видно все, что происходит в других кабинетах. Свет поступал снаружи и еще откуда-то изнутри, будто сами стены подсвечивались. Хотя никаких источников света видно не было. «Здесь очень красиво ночью». Соня словно прочитала Марусины мысли. «Светится сам материал». «Ничего себе!» «Да, реагирует на коэффициент освещенности и регулирует подсветку. Ночью он светится ярко, днем пропускает солнечный свет». «А почему он зеленый?» «Наверное, потому что зеленый город». «А почему зеленый город?» «Ну, наверное, потому что тут все зеленое». «Да, логично». Соня остановилась и толкнула дверь. «Заходи». «Неужели вы не сходите с ума от этого зеленого света?» «Да нет, ученые доказали, что такое освещение резко снижает нагрузку на нервную систему». Маруся ухмыльнулась. «Да, по большому счету, кроме этого зеленого света, здесь ничего не раздражает». Соня подошла к большому в человеческий рост экрану, больше похожему на зеркало, только слегка затемненному, положила на него ладони и легко раздвинула в стороны, так что экран стал вдвое шире и теперь состоял из двух панелей. Затем таким же движением она раздвинула правую и левую панель и уже из этих четырех панелей соорудила параллелепипед, как если бы вы сложили его из четырехстворчатой ширмы. Зрелище было таким простым и в то же время захватывающим, что Маруся даже забыла про свой следующий вопрос. «Это сканирующее устройство». «И что мы будем сканировать?» «Мы введем твои параметры в систему распознавания, и ты получишь допуск в свой дом, лаборатории, учебную часть, библиотеку». «Куда-куда?» «В библиотеку. Ну, такую, книжную. Ты что, не знаешь? Разуйся». Маруся скинула шлепки и встала ногами на мягкий резиновый коврик. «Ты в курсе, что раньше книги печатали на бумаге?» «Я в курсе, что последние лет 5 этого никто не делает». А вот руководству школы показалось, что это хорошая идея. Типа как заросшие тропинки у вас в саду. Да. Коммуникатор тоже придется выложить. Маруся кивнула и положила его на стол. И что, кто-нибудь туда ходит? Конечно, других вариантов нет. Электронные носители запрещены. Что? Да, даже калькуляторы и ноутбуки. «Считать в уме?» «Да, и писать от руки». Соня приоткрыла створки и кивнула головой, предлагая зайти внутрь этой конструкции. «Слушай, а можно мы не будем меня сканировать? И вообще это все... Это не больно?» «Ну нет, то есть ты можешь сказать, что в лагере уже нет свободных мест?» «А ты что, не умеешь считать без калькулятора?» «Я умею, то есть не особо, но дело не в этом». «А в чем?» Соня выглядела удивленной. Ох уж эти ученые. Проще сделать, чем объяснить, почему нет. Ну ладно, хорошо. Маруся прошла внутрь конструкции. Похоже на складной солярий. Закрой глаза на минутку. Маруся закрыла глаза и сквозь веки почувствовала яркую вспышку света. Так. Можно выходить? Подожди секунду. Какая странная система. Казалось, будто эта штука сканирует вообще все, делая одновременно рентген, ультразвуковое исследование и магнитно-резонансную томографию. Что-то не так? Сейчас. Закрой-ка глаза еще раз. Маруся зажмурилась. Вспышка. У тебя есть с собой какие-нибудь... Что? Есть с собой какие-нибудь устройства с сильным излучением? Соня раскрыла створки и серьезно осмотрела Марусю с головы до ног. «Не знаю, слиток урана или что-то в этом роде?» «Хм, насколько я знаю, нет». «Посмотри в карманах». Маруся засунула руки в карманы куртки. Фантики, конфетки, жвачка. Но не из-за фантиков же. Скомканная рекламная листовка, оторванный пластырь стоп-адреналина и ледяная ящерка. За всеми этими приключениями Маруся совсем забыла о ее существовании. Зато теперь... Что там у тебя? Действительно, что? Маруся до сих пор не понимала, что это за предмет, откуда он у нее и, кстати, из чего он сделан. Может, это и есть уран? Я лучше сниму куртку. Третья попытка сканирования прошла удачно. Значит, помехи в технике вызывало что-то, что лежало в карманах. И теперь Маруся стало очевидно, что... Готово. Можешь выходить. Пока Маруся одевалась, Соня сложила конструкцию обратно, потом отошла к компьютеру, сделала какие-то распечатки, которые тут же порвала и выбросила в уничтожитель мусора. Все это время она выглядела задумчивой и даже какой-то рассерженной, будто ее подменили. Маруся топталась на месте. Что делать дальше, она не знала. Сразу уходить или задать какие-то вопросы? «Я могу идти?» «Ну да, карта у тебя есть». «Ага, спасибо». Соня вышла из-за стола и еще раз внимательно осмотрела Марусю. «Не знаю, что там у тебя есть, но лучше бы ты не брала это с собой в школу». И прежде чем Маруся успела что-нибудь ответить, дверь бесшумно закрылась прямо перед ее носом. отбой. Даже непродолжительное нахождение в здании администрации меняло восприятие окружающего мира до неузнаваемости. И трава, и деревья казались теперь недостаточно зелеными, а скорее желтыми с примесями каких-то других оттенков. Небо выглядело недостаточно голубым, а люди потеряли всякий человеческий цвет и казались розовыми, как поросята. Ха, какой удивительный эффект! Маруся достала навигатор и нашла на карте дом, помеченный красным крестиком. Если встать спиной к администрации, то идти прямо, прямо, прямо, потом налево через сквер, потом еще раз налево и четвертый дом в сторону леса. Минут 5 быстрым шагом. Маруся залезла в карман сумки и достала пакетик с 2 маленькими подушечками, похожими на кусочки розового зефира. На самом деле это были суперсовременные динамики, которые папа привез из Японии. Необычный материал реагировал на температуру тела и подстраивался под форму уха, так что почувствовать его было невозможно. Динамики четко улавливали сигнал и передавали музыку с фантастическим объемом. Словно в уши тебе затолкали сложнейшую аудиосистему. Но и на этом достижения японских разработчиков не заканчивались. Все знают, что главным недостатком наушников, слово «наушники» досталось нам в наследство еще с прошлого века, когда динамики надевали на уши и сигнал передавался через провода. Так вот, главным их недостатком было то, что они словно отрубали тебя от внешнего мира. И слушая музыку, ты уже не мог услышать ничего другого. Например, сигнал велосипедиста за минуту до того, как он сломает себе ноги, а тебе ребра. Эти маленькие динамики не только передавали звук, но и слушали его вместо тебя. Если громкость звука в радиусе 100 метров казалась им достаточно серьезной для того, чтобы иметь отношение к вашей безопасности, они выключали музыку и позволяли вам услышать что-то вроде «Эй, ты куда прешь? Жить надоело!» или другие не менее важные замечания случайных прохожих. Маруся вставила динамики в уши, включила плеер и услышала нечто, что при всем желании нельзя было назвать музыкой. Опять какие-то помехи. Маруся сунула руку в карман и прикоснулась к ящерке. Шум в ушах усилился и стал похож на визг. А это совсем не то, что вам хотелось бы слушать, прогуливаясь по тенистым аллеям маленького учебного городка. Да и вряд ли где-нибудь еще. К черту музыку. Удивительно. Если что-то само приходит к вам в руки, какая-то непонятная или даже понятная вещь, вы начинаете относиться к ней как к чему-то не случайному, придавать ей особый смысл или даже считать это знаком. При том, что вещь может быть абсолютно случайной, не нести никакого смысла и уж точно не является предметом, который перевернет всю вашу жизнь. Серебристая ящерка, странным образом попавшая в сумку Маруси, могла бы быть таким же случайным бессмысленным предметом, если бы не одно «но». Или два. Или сколько их там накопилось за день. Если бы после этого за ней не стали следить какие-то непонятные и крайне неприятные существа с прозрачной кожей. Если бы Маруся не влипла в историю с убийством фармацевта. Если бы ее не посадили в тюрьму. Если бы она не попала в аварию. Если бы сканер не сломался. И если бы не сбоили аудиосистемы. Все это могло быть никак не связано с предметом, между собой и даже с Марусей. Но, тем не менее, прослеживалась какая-то логическая цепочка событий, которую вкратце можно было обозначить так. Эта штука приносит сплошные неприятности. А теперь представьте, что у вас в кармане штука, которая приносит сплошные неприятности. Что вы будете делать? Конечно, конечно, самое правильное решение – избавиться от нее. И вполне возможно, кто-то именно так и поступил, подкинув ее в незнакомую сумку Маруси. Но если вам 14 лет, если вы любите искать приключения на свою, допустим, голову, и если в какой-то момент вам становится очевидно, что это все не просто так, и предмет пусть и не исполняет все ваши желания, но однозначно обладает какой-то силой. Маруся сжала ящерку в кулаке и попыталась прочувствовать все свои ощущения. Какое-нибудь тепло по всему телу, или холод, или легкое покалывание, или что там еще бывает, видение, галлюцинация, увидеть суть вещей, будущее, прошлое, хоть что-нибудь, хоть что-нибудь. Ящерка так и оставалась холодным куском металла, который не нагревался от руки. И на этом вся ее необычность благополучно заканчивалась. А за всеми этими размышлениями Маруся не заметила, как дошла до сквера. Сквер был похож на вполне обычный сквер, какими они оставались последние несколько столетий. Дорожки, фонтаны, скамейки. И тут же совершенно непонятные прозрачные купола разного диаметра, хаотично разбросанные по всей площади, как банки на спине больного. Маруся читала про этот способ лечения простуды в книжках про инквизицию. Некоторые купола выглядели вполне обычно. Внутри других происходило нечто странное. Например, в самом большом куполе, в котором умещались целых две скамейки, скульптура гигантского воробья и часть клумбы, бурлила страшная черная туча. Лил самый настоящий дождь и сверкали молнии. Мало того, встав рядом, можно было почувствовать раскаты грома. Они доносились еле ощутимой дрожью прямо из-под земли. Подойдя поближе, Маруся рассмотрела внутри купола двух подростков в защитных водонепроницаемых костюмах. Один из них держал в руках лазерную пушку, точно такую же, как у девушки-воина, встреченной в саду. Второй пытался проткнуть тучу полутораметровым стержнем, который, как магнит, собирал на себя всклокоченные пучки молний. Обойдя грохочущий купол, Маруся увидела следующий, наполненный туманом, столь плотным, что рассмотреть, есть ли кто-нибудь внутри, не представлялось возможным. Еще пара куполов, встреченных по пути, были пустыми, зато в последнем светило маленькое искусственное солнце. А над травой, каждыми охотниками, желающими знать, где сидят фазаны, переливалась довольно яркая радуга. Тут же, прямо под радугой, лежала девушка с распылителем воды и выпускала в воздух облака мельчайших капель, словно подкрашивая радугу изнутри. Все это выглядело настолько привлекательным, что Маруся поймала себя на мысли, как бы ей самой хотелось попробовать создать своими силами гром или радугу, зажечь искусственное солнце или поймать шаровую молнию. Впрочем, рассудок подсказывал, что и здесь не обошлось без точных расчетов, а это казалось уже куда менее радостным. Пройдя сквер, Маруся свернула по дороге налево и пошла в сторону домов. Двухэтажные деревянные домики прятались меж деревьев, стирая границу между жилой зоной и лесом. Все в этом городке выглядело хаотично и беспорядочно. Смесь новейших уникальных разработок и древних, ну, например, трамваев. Маруся даже отпрыгнула в сторону от удивления, когда эта штуковина проскрипела мимо. Настоящий старинный трамвай прошлого века, красно-желтый, с циферкой на боку, со спящим профессором на заднем сиденье и рыжим мальчишкой, зацепившимся за поручни. Да, все эти ученые – настоящие психи. Маруся дошла до четвертого дома, поднялась по ступенькам на крыльцо и остановилась у двери, на которой висел совсем уж непонятный синий ящик с белой надписью «Почта» и мигающей красной лампочкой над узкой щелью. «Это еще что такое?» «Добрый вечер!» — вежливо поздоровался ящик. «Привет!» «Добрый вечер!» «Можно мне пройти?» Ящик замолчал, а Маруся задумалась о том, что означает надпись «Почта» и почему дверь все еще не открылась. «Добрый вечер!» «Может быть, это пароль, и надо повторить то же самое?» «Добрый вечер!» «Добрый вечер!» «Дать бы тебе кулаком по голове!» «Добрый вечер!» «Пароль, пароль! Какой может быть пароль?» «Добрый вечер!» «Я Маруся Гумилева!» «Добрый вечер!» Маруся еще раз посмотрела на карту. Это определенно был тот самый дом, помеченный красным крестиком. Может, Аня ошиблась? Или не сказала какое-то заветное слово? Или не выдала ключ? «Добрый вечер!» «Пусти меня в дом, чертова хреновина!» Ящик обиженно замолчал. «Пожалуйста!» — на всякий случай добавила Маруся. Стало слышно, как в траве поют сверчки. Молчание длилось вечность. Наконец, внутри ящика что-то щелкнуло, и лампочка замигала зеленым. «Спасибо!» Маруся прошла в дом, а дверь закрылась, оставив ее в полной темноте. «Свет!» — скомандовала Маруся. Свет не зажегся. «Да что ж такое?» Маруся сделала несколько шагов и споткнулась. Милый городок переставал ей нравиться со скоростью света, который, кстати, никак не зажигался. «Где в этом доме? Черт!» Теперь Маруся наткнулась на кого-то живого, взвизгнувшего и убежавшего, царапая когтями пол. «Кошка! Мышка!» Внезапно вспыхнувший свет ослепил так, что Маруся даже прикрыла глаза руками. А когда она убрала ладонь, то увидела... «Ну нет!» «Что ты тут делаешь?» Буквально в пяти шагах от нее стояла та самая девушка-воин, которую она встретила в парке. Правда, на этот раз она была безоружная, если не считать острого и ядовитого взгляда. Маруся вздохнула и бросила сумку на пол. «Мне сказали, что я буду здесь жить». «Тебя обманули». «В смысле?» «В этом доме живу я». «Но мне сказали, ты не поняла? В этом доме живу я, а значит, ты в этом доме жить не будешь». Девушка-воин указала пальцем на дверь, которая незамедлительно подчинилась и отползла в сторону. Самообладание – это оружие посильнее лазерной пушки. Поэтому Маруся спокойно подняла с пола свою сумку, сделала те самые 5 шагов навстречу и молча повесила вещи на вытянутую руку свирепой наследницы Тамерлана. От подобной наглости воительница растерялась и даже несколько секунд продолжала держать руку горизонтально, словно вешалка для зонтов. Очень, кстати, похоже. «Покажи, где моя комната, и да, вещи можешь отнести туда же». Если бы каким-нибудь ученым вздумалось измерить напряжение электричества в воздухе в этот самый момент и в этом самом месте, они смогли бы констатировать, что данного количества энергии хватило бы на освещение Гонконга в момент празднования китайского Нового года и еще пары деревень в Саратовской области. «Второй этаж. Направо». Развернулась и ушла. Сумка упала. Свет погас. Маруся снова стояла в темноте и проклинала тот момент, когда она согласилась ехать в летний лагерь. Как и всякая приличная девочка в подобной ситуации, она сжала зубы и пнула стену ногой. «Чертова хреновина!» — немедленно отозвался дом. «Фантастическое гостеприимство!» Обе комнаты оказались на удивление просторными и современными. В кабинете стоял стол, стул, два мягких кресла, диван, еще один стол поменьше и стеллаж во всю стену. Из техники плазменная панель, невидимая глазу системы климат-контроля и штук 8 разнообразных ламп, если это можно назвать техникой. В спальне стояла кровать, еще одна панель и кабинка, похожая на высокий перевернутый кверху дном трехметровый стакан. Душ. Маруся прикрыла за собой дверь, скинула кеды, стянула футболку и шорты, посмотрелась в зеркало, а какая девочка не посмотрит, и забралась в кабинку. Дверца захлопнулась с легким всхлипыванием, свойственным вакуумной упаковке. И, убедившись в абсолютной герметизации, стакан начал наполняться водой. Вода падала сверху, имитируя дождь, била острыми струйками со стенок, впиваясь в живот и спину, бурлила под ногами, массируя ступни. Маруся закрыла глаза и даже вздрогнула от удовольствия, будто по всему телу пробежал разряд тока. В таком душе хотелось не просто петь, а кричать от счастья. У воды есть совершенно волшебное свойство смывать плохие эмоции. Маруся стояла и чувствовала, как злость, страх, обиды, сомнения, все-все-все стекает вниз, словно черная краска, заворачивается вихрем в воронку и навсегда убегает в сток. Вода была живой и постоянно меняла температуру от более теплой к более холодной. Но так бережно и еле уловимо, в самый подходящий момент, будто читала мысли и не давала телу ни остыть, ни перегреться. Никаких мыслей. Ничего. Больше ничего. Приятно и спокойно. И хочется лечь. Или даже уснуть вот так, стоя. Стоять тут до утра и спать. Совершенно невозможно открыть глаза. Маруся вытянула руки и, скользя ладонями по стенкам, стала осторожно опускаться на колени. Теперь те струйки, что должны были массировать спину, били в затылок и лицо. Маруся поморщилась, на мгновение приоткрыла глаза и поняла, что она сидит по грудь в воде. Почему-то сток не открылся, и поэтому вода набиралась в кабинку. Ну да, как в стакан, только запаяны сверху. Сознание мгновенно прояснилось. Надо было срочно найти, как открывается сток, иначе вся эта тонна воды выплеснется на пол, а потом... Нет, лучше даже не думать, что будет потом. Маруся повозила пальцами по дну кабинки, потом осмотрела стены, нашла маленькую приборную панель и надавила на кнопку стока. Сток не открылся. Хотя бы выключить воду, так ничего не видно. И снова нет. Кнопки проваливались внутрь, переставали гореть, подтверждая, что приняли команду к отключению, но ничего не отключали. Маруся встала. Воды набралось по пояс, и теперь она казалась уже не такой доброй. Она пребывала и поднималась, не слушалась команд, душила, топила, заливала глаза, попадала в нос и в рот. Пульс участился. Стало страшно. Маруся ударила в дверь. Хотелось поскорее выбраться отсюда. Еще раз нажала на кнопку. Нажала на все кнопки сразу. Вода подобралась к подбородку. Казалось, будто она набирается все быстрее, и струи бьют больнее. Маруся попыталась надавить на дверь всем телом. Но попробуйте надавить на что-то, когда вы в воде. Ударила ногой. Уперлась спиной в стенку и обеими ногами в дверь. Вот так утонуть? Еще раз ногами в дверь и кулаком по кнопкам. Вода поднялась так высоко, что пришлось оторваться ногами от пола, чтобы не захлебнуться. Утром или когда? Когда ее найдут? Утром она не появится. И никто. Маруся вымернула и схватила ртом воздух. Никто даже не знает, что она здесь, кроме той девушки. Но она и не подумает ее искать. Вздох ногами в дверь. Еще минута, и кабинка будет наполнена до краев. Они найдут Марусю через неделю или через две, распухшую, похожую на огромную белую гусеницу в пробирке с формалином. Маруся стала биться всем телом, и дальше ее мысли прервались. Маруся открыла глаза и поняла, что лежит на полу, залитом водой и засыпанным осколками прозрачного пластика. Незнакомые голоса, и кто-то накрыл тяжелым полотенцем сверху. Сейчас лучше зажмуриться и притвориться, что лежишь без сознания, чтобы ничего не видеть, не знать и не говорить. Уйдите и дайте поспать. Прямо здесь, на мокром полу, потому что хватит на сегодня все. Больше никаких приключений, просто спать и все. Умерла. Уйдите. Возьми ее за ноги. Как это? Правой рукой за правую, левой за левую. Но она же голая. Даже не важно, кто эти люди. Бери давай. Чьи-то руки подхватили подмышки и за ноги. Дотащишь? Она живая? Да что ты стоишь? Надо заткнись. Черт, осторожно. Она скользкая. Она мокрая. Сюда клади. Я позову врача. Теперь лежать было мягче. Она живая? Эй, да оставь ее. Она не дышит. Да дышит она. Накрой ее. Уйдите все. Оставьте уже, хватит. Спать. Сознание еще минуту побубнило в ухо и уснуло. Что было дальше, не имеет уже никакого значения. Яркий солнечный свет щекотал ресницы, пробирался сквозь них и рисовал красные круги перед глазами. Маруся перевернулась на бок и накрыла голову одеялом. Круги немедленно пропали, но теперь проснулись мысли и сначала осторожно, а потом нагло и бессовестно стали лезть, напоминая о вчерашнем и даже немного о сегодняшнем, и еще капельку о завтрашнем и предстоящем, вплоть до сентября. Уснешь тут как же. Маруся перевернулась на другой бок, стянула одеяло и осмотрела комнату. Никакой воды, уже лучше. Села на кровати. Кабинка разбита, но осколки убраны. Хорошо. Что дальше? Одежда сложена на подоконнике. Кеды под кроватью, рядом с тапочками. С улицы звук проезжающего трамвая. А, трамвай, да, учебный городок. Какие-то голоса. Музыка. Дурацкая музыка. Симпатичные занавески. Вечером они казались более унылыми. Что еще? Да, головная боль. Шишка на затылке. Маруся потрогала шишку. Ха, прикольно. Вообще всегда было интересно, что это там так надувается. Кости черепа? Болит лопатка и пятка. Даже целая ступня. Болит живот. Ну, это от голода. Еще локоть болит. Еще. Как же хочется есть. Маруся встала с кровати и дошла до зеркала. Вот такая вся, значит, голая. И вчера ее такую голую кто-то тут таскал. Отлично. И что, вот после этого выходить из комнаты и спускаться вниз? Вы бы вышли из комнаты, если бы знали, что вас ночью таскали тут голую и мокрую. Да. А что делать? Сидеть? И что? Маруся залезла в сумку и достала новое белье и платье. Они там сейчас, наверное, сидят и обсуждают ее. Обсуждают и едят. Маруся влезла в платье и вздохнула. Сидят. Едят. Маруся сняла платье и достала джинсы и футболку. Захотелось одеться как-то по закрытии. Хотя чего уж теперь, а что едят? А времени-то сколько? Вернее, который час? За вопрос «сколько сейчас времени» бабушка почему-то давала подзатыльник и говорила, что правильно говорить «который час». Вот объясните, в чем разница? И футболку лучше не такую. Это какая-то слишком дурацкая. Черную? Черную. И полцарства за котлеты со сладким чаем. Где-то под ногами задребезжал телефон. Маруся подняла с пола шорты и достала из кармана аппарат. «Папа!» «Алло?» «Привет!» «Доброе утро!» «Ничего себе утро! Ты точно в Нижнем?» «А что?» «Насколько я понимаю, у вас там часа два». «Ого!» «Что, только проснулась?» «Да не!» «Не, ладно, как ты там?» «Папочка, честно?» «Не надо!» «Любящий отец своего ребенка сюда бы не отправил». «Ну так то любящий». Маруся улыбнулась. «Все, Марусик, я побежал». «Ну не». «Ну да». «Ну давай еще поболтаем». «Потом». «Ты и минуты не проговорил». «Вечером еще наберу». «Ладно, если я не отвечу, значит меня больше нет в живых». «Хорошо». «Что хорошо?» «Я понял. Если не ответишь, значит нет в живых». «Ты ужасный!» «Целую в нос. Пока!» Родители развелись, когда Маруся была совсем маленькая. Почему они расстались, Маруся не знала. Папа был очень хороший, мама, наверное, тоже, но ее Маруся почти не помнила. Об этом лучше не думать. Лучше думать про платье. Все-таки лучше платье. Во-первых, потому что гулять в джинсах и черной футболке при плюс 30 негуманно. А во-вторых, надо показать, что ничего такого не произошло. И вовсе Маруся не стесняется. Клин клином, короче. Маруся вышла из комнаты. Тишина. Тишина — это хорошо. Значит, есть шанс, что все ушли на занятия. Если все ушли на занятия, значит, на кухне она никого не встретит. Маруся быстро сбежала по ступенькам вниз и практически упала в объятия того красавчика Ильи, с которым ехала в школу. Опа! Значит, он тут живет? Значит, это был его голос? Значит, он видел ее? О, нет! Илья радостно улыбался. «Привет!» Улыбается. Дурной знак. «Живая?» Совсем дурной знак. «Привет!» «Ну, вроде да». «Ну, супер! А то мне тут рассказали!» Илья посмотрел на парня, стоящего рядом. С перепугу Маруся даже не заметила его. «Кстати, ты уже знакома со своим спасителем?» «Спасителем?» Это нос. Есть такие парни, кажется, будто их долго растягивали на каком-то пыточном агрегате. Длинные руки, длинные ноги, длинные пальцы, длинный нос и даже волосы у них обычно длинные. Спаситель нос мучительно пялился в пол, краснел, потел и выглядел так, будто это его таскали голову ночью. Тем не менее, Маруся протянула ему руку. «Привет». Рука у спасителя была мокрая и холодная. «Бедненький, да он же в обморок сейчас упадет!» Илья радостно рассмеялся и похлопал Долговязого по плечу. «Он подсматривал за тобой в душе и вовремя заметил неполадки в кабине». «Что?» «Нос, наш компьютерный гений!» «Подсматривал?» Нос пошатнулся и отошел к стене. «Ну, каждый подсматривал бы на его месте, правда, Нос?» Илья потрепал друга по голове. «Он все, что угодно взломать может». «Что взломать?» «Ну, например, систему слежения». «Здесь что, следят?» «Ну да. Так-то камеры отключены, но можно и включить при необходимости. А вчера такая необходимость была». Илья снова залился смехом. Похоже, ему эта история казалась очень смешной. Марусе же хотелось убить обоих. С другой стороны, если бы он не подсматривал, ты бы уже умерла. Это не оправдание. Ты думаешь? В данную минуту Маруся думала именно так. Одно дело, когда тебя видят голой в экстремальной ситуации. Тогда Маруся была без сознания, ну, почти без сознания, и это хоть как-то оправдывало. Как у врача. Вы же не будете стесняться врача, если вдруг он видит вас голой, тем более, если вы под наркозом. Но здесь подсматривать... Нос, ну чего ты молчишь? Илья тормошил компьютерного гения, который представлял из себя яркую иллюстрацию выражения, готов провалиться сквозь землю. И лучше бы провалился. Да не видел я ничего. Да ладно. Да не видел. А как же ты узнал? Душ видел, а ее не видел. Ты что, отворачивался, когда она раздевалась? Да ну тебя! Волна смущения прошла и уступила место злости. Маруся физически ощущала, как у нее закипает кровь. «Вы тут все чертовы извращенцы!» Илья изобразил крайнюю степень возмущения. «А я тут при чем? Я не подсматривал. Один псих, другой озабоченный, и подруга ваша тоже». Маруся ощутила болезненный толчок в спину и, пока летела вперед, успела заметить изменившееся лицо Ильи. «Не стой у меня на пути!» Знакомый голос. Маруся развернулась и увидела Алису. Даже неизвестно, сколько времени она стояла на лестнице и слушала их разговор. Ввязываться в ссору не хотелось, поэтому Маруся прошла в кухню и закрыла за собой дверь. Решение уехать было окончательным и бесповоротным. Оставаться в компании сумасшедших подростков, каждый из которых года на два старше, наглее и безумнее самой Маруси, представлялось а. невозможным, б. опасным для жизни и в. в. не было. Но первых двух пунктов вполне достаточно. Поесть, собрать вещи и уехать. Папа, конечно, вынесет мозг своими нравоучениями, позлится, отнимет машину. Но это все цветочки по сравнению с перспективой провести тут еще месяц. Где тут у них еда?